езжу в трамвае без билета. По понедельникам я езжу в трамвае без билета. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Столовой. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Литературу через плечо. В метро я читаю литературу через плечо. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Работает шавермщик. Я чувствую запахи. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. толпе. Я вижу лица милиции. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор. Я вор.